Глава 14. За дверью стоял Норман, жилец матери. «Потерял ключи», — сказал он. «Можно пройти через тебя?» Норман еще ни разу не был в моей конторе, даже близко не подходил. «А где это ты их потерял?» — спросил я. Не отвечая, он скользнул мимо, хрустнув осколком на полу. Но в спальне, уже распахнув дверь, соединяющую мои комнаты с остальным домом, он остановился и сказал: «Я давно хочу поговорить с тобой о твоей матери». «Только представьте, Норман будет говорить со мной о моей матери». «По-моему, — сказал он, — живя здесь, ты злоупотребляешь ее любовью». «Это я-то злоупотребляю?» «Да по сравнению с тобой...» Но он уже захлопнул за собой дверь. Звонок затрезвонил опять. Я ушам своим не поверил. «Господи!» — обратился я к нему напрямую. «Несколько минут назад я избавил тебя от лишней работы. Где же благодарность? Ведь сегодня воскресенье, день отдыха от трудов праведных. Ты не впадаешь в старческий маразм, а?» За дверями стояла Кейт Кинг. Большую часть ее лица все еще закрывал дешевый парик. «Ну?» — спросил я. Она посмотрела в ту сторону крыльца, которую я не мог видеть. «Вы не выполнили мои инструкции». «Выполнил». «Я не вскрывал сверток. Это сделала моя мать. Если уж вы такая дотошная, то в будущем формулируйте свои условия точнее». Она хмурилась, но как-то неуверенно. Я понимал, что она тоже чья-то дочь, но сейчас мне было плевать. «Прошу прощения, — сказал я, — но денег я не верну. Можете подождать минутку?» «Да хоть столетие, милочка!» И, захлопнув у нее перед носом дверь, я вернулся к столу и сел. До меня донеслись голоса. Женские. Дамы о чем-то тихо спорили. Слов разобрать я не мог. Адреналин прочистил мои скисшие от самокопания мозги. Я встал и сделал пару шагов к дверям, потом остановился и пошел назад. Я выдвинул ящик стола, где лежал маленький магнитофон, заправил в него чистую кассету и подключил скрытый микрофон. Когда нет живых свидетелей, не упускающие возможности, сыщики должны использовать технику, не так ли, господа? Возможно, дамы снаружи спорили лишь о том, в какой из парков отвезти следующую порцию макулатуры. Но ситуация была все же странная. Предосторожность явно не помешает. Голоса, наконец, затихли. Опять зазвенел звонок. Я пошел открывать. У двери стояла Кейт Кинг, за ней три призрака в длинных куртках с капюшонами. На лица всех троих были напялены звериные маски. «Ух, как страшно!» — сказал я. «Что, удрали из зоопарка?» «Мы по очень важному делу», — сказала мисс Кинг. «Пожалуйста, впустите нас». Я передернул плечами и отступил в сторону. Животные вошли гуськом. Первый — лягушка. В ней было приблизительно 153 сантиметра. На ногах — кроссовки. Она наступила на осколки чашки, остановилась и спросила писклявым голоском: «Что это тут на полу?» «Защита от взломщиков, если они вдруг заявятся босыми», — объяснил я. За лягушкой вошла медведица, затем обезьяна, обе в кроссовках. А под куртками я теперь разглядел и джинсы. В медведице было около 163 сантиметров, в обезьяне — 173. Ступали они по полу осторожно, обезьяна прикрыла за собой дверь. Какое-то время все стояли молча. «Черт, — сказал я, — ну кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» Звери посмотрели на лягушку. Тем же измененным тонким голосом она заявила: «Говорить от лица всех избрано я». «Хорошо, тогда усадите пока этих беглецов из психушки на скамью у дверей». Она кивнула. Медведица, обезьяна и Кейт Кинг сели. Я показал ей рукой на кресло для клиентов. Мы сидели теперь лицом к лицу. Лягушка набрала в грудь воздуха и выпалила: «Мы — Экофронт».